Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы проследовали за Господом через все эти дни Страстной Седмицы. Мы были свидетелями Его входа в Иерусалим, Его предательства, Его распятия и смерти. И сейчас мы стоим перед Святою Плащаницею, перед Его святым гробом. Что мы можем сказать? Какие слова могут выразить наше состояние? Мы шли к тому, у кого надеялись обрести истинную жизнь, и вот теперь Господь наш мертв во гробе. Но этот гроб открывает нам, что только через смерть мы можем обрести истинную жизнь. Только через отдачу себя до конца, до смерти. Святые отцы говорят, что Христос умер не от физических ран, как разбойники, распятые с Ним. Он умер нашей смертью, но Он не должен был умирать. Он не должен был умирать, потому что, как скажет апостол Петр, Он был начальником жизни. Если Он умер, то это совершилось чудом. Его отождествление себя с нами. Так что не воскресение поражает, а смерть того, кто является источником жизни. Он умер, потому что Он приобщился нашей смерти, которая имеет началом грех. И от того, что Он вошел в эту страшную ночь, от того, что Он прежде смерти сошел в этот наш ад, Он испустил на кресте дух. И об этом мы должны помнить всегда. О том, что Он вольною волею принял смерть каждого из нас, и только потом совершилась Его смерть во плоти. Вот почему была необходимость возвращения Его к жизни. Потому что эта смерть была противоестественна. И нас потрясает именно это в Его смерти. И это нас очищает, и это пробуждает нашу любовь и сострадание. Смерть Христова – это наша смерть. Он претерпел эту смерть, чтобы победить нашу смерть, чтобы преобразить ее, чтобы мы могли претворить ее в явление жизни, в действие любви, чтобы ранами Его мы исцелились, чтобы мы узнали, что есть единственное значение у нашей жизни – способность ответить на любовь того, кто есть Бог живой и совершенная, непостижимая любовь. Единственное, чем мы обладаем, это Бог, живущий в нас, и мы, живущие в этом Боге. И все наши грехи есть отвержение любви Христовой и участие в распятии Господа. Постараемся войти в безмерное молчание смерти Христовой, где горем погребена Божия Матерь, которой оружие смертельной скорби прошло душу. Она следует за своим Божественным Сыном до конца, до гроба и далее гроба. После снятия Его с креста, где Он был истерзан, поруган, убит. Бог никогда не бывает более близок к нам, чем когда мы в скорби и в смерти. Никогда не был Бог так близок к нам, как сейчас. И никогда не была столь близка к нам Божия Матерь. Со страхом Божиим и верою и любовью приблизимся ко Святой Плащанице и будем молить Божию Матерь, чтобы ее предстательством запечатлелись в нас эти страдания Христовы, это Его смерть, и чтобы мы могли войти в глубины Его любви, чтобы из наших каменных сердец исторглась хотя бы одна капля слез или хотя бы капли часть некая, как молимся мы перед принятием святого тела и крови Христовых, чтобы молитва наша соединилась с плачем Пресвятой Богородицы, которая видит сейчас каждого из нас в Духе Святом и которая плачет от того, что мир начальника жизни предал смерти и спросил себя Вараву, и определяется этим все более история человечества. И горько сетует о том, что и у нас, которым открыто самое главное в жизни, так мало любви. Аминь.